Спешите нас приобрести, ведь это не музей. Мы так хотим приобрести скорее себе друзей. Ребята, купите веселых утят. Утята на полке стоять не хотят. А я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь. Ха-ха-ха. Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу. Во мне какая-то пружина, сидеть на месте не могу. В целом мире лишь одна я, вот такая заводная, вот такая заводная. Лишь только я одна. Со мной просто нету сладу, живу во власти суеты. Всегда танцую до упаду и хохочу до хрипоты. В целом мире лишь одна я, вот такая заводная, вот такая заводная. Лишь только я одна. Читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, и что девчонки и мальчишки все происходят от меня.